но вряд ли Брежнев пойдет на уступки в вопросе внутренней политики. Каким бы ни был гуманным Леонид Ильич, но госбезопасность всегда была для него в приоритете. В Заречье я сразу же отправился к Ребенко, но в кабинете его, к сожалению, не застал. Оказалось, что генерал находится у Леонида Ильича. Я прошел в кабинет Брежнева, отметив, что и уже все советники по международным делам ждут в приемной. Генсек сидел за столом, читал документ. Александр Яковлевич сидел на стуле чуть дальше за длинным столом. Александров агентов стоял рядышком с креслом генсека. Леонид Ильич, закончив читать, отложил бумагу и тут же с раздражением ударил по ней ладонью. «И как это понимать?» — грозно спросил он. «А так и понимать», — спокойно ответил Андрей Михайлович. «Визит переносится на неопределенное время. Точнее, до выполнения некоторых условий, в частности, до освобождения Джермена Михайловича». «И чего они так возбудились?» — возмутился Брежнев. «Следствие пока идет». «Расслабились», — заметил Ребенко. «Давно у них в Бискайском заливе наши атомные подводные лодки не всплывали. Или им внеплановые учения Средиземноморской эскадры устроить?» «Ну зачем так грубо?» — Леонид Ильич усмехнулся. «Достаточно будет притормозить пару контрактов. У нас ведь неплохой товарооборот с Францией». «Достаточно неплохой», — ответил Александров агентов. «Причем торговля более выгодна французам, чем нам». «Ну что ж, конкретные меры мы обсудим на Политбюро. А сейчас надо бы решить, что нам делать дальше», — сменил тему Леонид Ильич. «И так образуется окно в расписании, и я хотел бы использовать его максимально эффективно. Например, ну, побывать в Сибири и на Дальнем Востоке. Посмотреть, как идут дела по проекту «Сибирская целина». Мы планировали эту поездку на осень, но, я так думаю, стоит перенести и поехать прямо сейчас, пораньше». «Возражений не имею», — сказал генерал Ребенко. «Служба безопасности готова всегда. Дело только за организаторами». «Но недели нам вполне хватит, чтобы подготовиться». Александров агентов сверился с расписанием. «Я думаю, вам трех дней хватит», — перебил его Леонид Ильич. «И поедем на поезде по всему Транссибу». «Понятно, Леонид Ильич. Начинаем подготовку прямо сейчас». После этого короткого совещания Ребенко и я вышли. Александров агентов пригласил в кабинет советников по международным делам. Генерал, когда мы вернулись в кабинет, сказал: «Володя, ты особо-то не расслабляйся. В командировку собран». «Да, конечно, Александр Яковлевич. Я уже должен был во Францию вылететь». «Ну вот и прекрасно. Стало быть, ты сейчас летишь в Киров, оттуда в Пермь, затем в Свердловск и дальше по маршруту следования до Владивостока. На месте оцениваешь принятые меры безопасности. Меня держать в курсе. Малейшее подозрение сообщай сразу. На месте сообразишь, ну, не мне тебя учить». «Разрешите приступить к выполнению?» — излишне официально спросил я. Ребенко только поморщился и махнул рукой. «Да приступай уже!» И вот я снова оказался в машине и снова несусь в аэропорт. На сей раз обошлось без приключений и благополучно улетел спецрейсом из Внуково. Вместе со мной летела группа специалистов, которые должны были обеспечивать поездку в Париж. Молодые ребята из отдела пропаганды шутили, делая при этом скорбные мины. «Думали, в Париже оказалось шиш», — кто-то пересказал известный анекдот. «Собрались мы как-то в поездку, в Элисту. Только пошили модные пиджаки, оказалось, что столица Калмыкии». «А что думали-то?» — спросил кто-то, видимо, ранее не слышавший эту байку. «А думали, что в Грецию летим,

Он достал еще корочки члена Союза журналистов, а в нем сложенное удостоверение. Я развернул бумагу и удивился еще раз наглости молодого проходимца. Бланк телеграфного агентства Советского Союза, ФИО в порядке, но вот формулировка в графе «Цель командировки» меня предельно удивила. Сопровождение и освещение визита генерального секретаря по месту следования. Я так понимаю, товарищ Петр, списать вам было неоткуда. И формулировочку вы сами придумали. Да вы что, как можно? Мне в секретариате выдали. А что, неправильно написали? Так давайте их по приезду перепишем. Если вы подделали командировочное, тогда объясните мне, какого рожна вы полезли к зам охраны с разговором? Сидели бы себе тихонечко, не отсвечивали. Ну что ж, теперь уже будете сами себя винить за глупость. Я махнул ребятам из выездной охраны. Спустя несколько минут наглый журналист сидел уже отдельно и в наручниках. Разговоры в салоне стихли. Ребята из отдела пропаганды переглядывались, но вот шутить больше никого не тянуло. А я подумал. Вот так вот и складывается репутация.